Юноша закашлял кровью, отлетел и врезался о кристальную стену. Великий земной медведь, еще один мифический зверь. Зрачки Динхая сузились. Арнольд оказался намного сильнее, чем юноша себе представлял. Звери, призванные из его татуировок, были очень сильны. Спустя миг, бум, в Динхая одновременно полетели черное пламя дракона и огненный шар тигра. Они врезались в него, но вдруг Динхая развеялся. Это было всего лишь его остаточное изображение. Сам юноша материализовался вдали. В руках у него был странный длинный лук. Динхая натянул тетиву, да с такой силой, что сам лук начал напоминать полумесяц. Сама собой медленно возникла стрела, похожая на красную птицу. Вокруг юноши начала расходиться пугающая аура. Аргх! Огненный саблезубый тигр прыгнул и побежал, стремительно приближаясь к Динхая. Черный божественный дракон закружился как буква «С» и принялся огибать юношу. Желтый земной медведь остался на месте, поддерживая остальных со стороны. Божественные звери действовали с образцовой координацией. Динхая замер. Когда тигр был уже совсем рядом, в глазах юноши промелькнул огонек. Он отпустил тетиву, и красная птица громко закричала и полетела на тигра. Бум! Все вокруг поглотило пламя, словно пошел огненный дождь. Птица убила тигра и развеялась. В ту же секунду Динхая подпрыгнул, а спустя мгновение прошлась очередная волна землетрясения от желтого медведя. Юноша избежал ее в самый последний момент. Оказавшись в небе, он снова натянул лук четверых божественных зверей. Тот опять стал напоминать полумесяц. В этот раз стрела выглядела как длинный лазурный дракон. Юноша выстрелил в черного дракона. Бум! Одновременно раздался свист стрелы и взрыв. Черного дракона разорвало на части. Он и стрела испарились. Гигант Арнольд скривился, когда все это увидел. Он поднял голову и яростно закричал. Пчела! Же-же-же-же-же-же-же-же! Следующее тату оказалось прямо у него на языке. Зазвучало странно жужжание и множество черных точек вдруг вырвалось изо рта Арнольда, будто тот был бездонной пропастью. Это были мухи, каждая из которых была размером с большой палец. Динхая насторожился и немедленно отступил. Странные черные точки были древними ядовитыми пчелами. Их лучше было не недооценивать. Их маленькие тела покрывало чешую. Выглядели пчелы очень опасно. На спинах у них располагалось три пары крыльев, а в хвосте, блестящие завораживающим, черным блеском жало. Опасно. Динхая не знал, что это были за насекомые, но интуиция подсказывала ему, что их лучше было сторониться. Рой черных плел был опаснее недавних тигра и дракона вместе взятых. Божественная стрела красной птицы. Динхая сжал лук левой рукой, а правой натянул тетиву. Раздался треск, замелькали огни. Лук задрожал, и вдруг выпустил сразу несколько сотен стрел. Каждая представлял собой миниатюрную красную птицу. И крики красных птиц заполонили весь небосвод. В мгновение ока арену священной войны затопило пламя. Что-то затрещало. Призванные Арнольдом ядовитые черные пчелы начали взрываться. Красные птицы выжигали их рой. Динхая потребовало немало сил, чтобы выпустить сразу сотню стрел. На это ушло две трети ци бифана. К счастью, хотя бы целиться не пришлось. Вскоре огонь развеялся. Все пчелы сгорели. Динхая повезло, что у него было такое славное оружие, как лук четырех божественных зверей. Он хорошо подходил, чтобы направлять пламя бифана. Если бы не он, юноше бы пришлось постараться, чтобы справиться с пчелиным роем. Неплохо, не думал, что такой смазливый парнишка окажется настолько силен. А как тебе мое коронное умение? Гигант Арнольд сперва замер от удивления, а потом рассмеялся. Все татуировки на его теле вдруг загорелись таинственным черным свечением. Теперь они напоминали сосуды, по которым струится кровь. Постепенно все сияние сосредоточилось на его лысой голове. Татуировка на макушке Арнольда засияли ослепительным черным светом. Это такту было самым странным и запутанным. В нем было столько деталей, что сложно было поверить, что кто-то смог его нанести. Тысячи узоров сливались воедино. Постепенно, в результате действий гиганта, из этого тату выплеснулась ужасная сила. У Динхая похолодело на сердце. Развитая искусством победы интуиция подсказывала юноше, что Арнольд собирался призвать нечто невероятное. Динхая сосредоточил всю свою силу и сконцентрировал ци бифана в своем грудном дантяне. Затем натянул до предела лук. Юноша не позволял себе ни капли беспечности. Но вдруг, а, что происходит? Почему звериная сила не работает? Гигант Арнольд вдруг вскрикнул. Он был в шаге от того, чтобы собрать черную энергию в тату у себя на голове, как вдруг оно резко погасло, а страшная аура бесследно исчезла. Глава 734. таинственные светлые тени. Арнольд сильно удивился и попробовал еще несколько раз, но ни разу так и не преуспел. Дин Хао замер. Постепенно юноша расслабил свое ци и отпустил тетиву. Все дело было в условиях, установленных на арене священной войны. Сила воинов тут уравнивалась и, похоже, особая способность, которую Арнольд собирался показаться, выходила за установленные пределы. Поэтому у него ничего не вышло. Видимо, таинственный голос определил последний прием Арнольда как что-то слишком мощное для Дин Хао с его нынешней культивацией. Что за страшное умение это было? У Дин Хао похолодело на сердце, но кроме того юноша заинтересовался. Что такое? Почему ничего не работает? Приемы Арнольда всегда работали. «Парень, это ты что-то сделал?» Гигант Арнольд принялся задумчиво ощупывать свою блестящую голову. Дин Хао покачал головой. «Тогда Арнольду тебя никак не победить, парень, ты очень сильный». Гигант явно разочаровался, постучал себя по лбу и с раздражением сказал. «Арнольд бесполезный, Арнольд ничего не может поделать, юная мисс. Если не победить этого смазливого парня, Арнольд не сможет защитить вас. Что делать?» Гигант вдруг заволновался. Он походил на ребенка, который вот-вот зальется слезами. «А, Дин Хао не знал, плакать тут или смеяться. Парень, мне тебя не победить. Можешь мне кое в чем помочь?» Вдруг гигант Арнольд что-то удумал и резко, с предвкушением, уставился на Дин Хао. Юноша кивнул и усмехнулся. «Скажи сначала в чем?» Гигант вел себя прямо как ребенок. Это было умилительно и очень контрастировало с тем, каким яростным он выглядел. «Ты силен, наверняка сможешь добраться до конца. Когда прибудешь в последний божественный храм, можешь найти юную мисс и помочь ей, если она попадет в какие-нибудь неприятности», с надеждой спросил Арнольд, а затем ударил себя в грудь и добавил, «если согласишься, проси Арнольда о чем хочешь, не откажусь даже броситься в гору мечей и море огня». «Ну», Дин Хао замялся, а затем с интересом спросил, «а ты так уверен, что твоя юная мисс дойдет до последнего божественного храма? Даже ты этого не смог». Лицо Арнольда сразу окрасила гордость. Гигант, улыбаясь, заявил, «естественно, во всем мире не найти такого места, куда бы юная мисс не смогла бы прийти. Если она такая сильна, то зачем ей моя помощь?» — поинтересовался Дин Хао. «Сложное дело. Несколько важных фракций Южного региона бесстыдно замышляют козни против юной мисс». На этих словах Арнольд заволновался. «Хаэм, все эти животные не стоят даже волоса с ее головы. Смазливый парень, так ты поможешь, а?» Дин Хао опустил голову, внимательно подумал и сказал. «Ну ладно, обещаю, помогу. Если твоя юная мисс повстречает опасность, я приду ей на помощь». Арнольд обрадовался и сразу же описал ее внешность и характер. Стоило ему закончить говорить, как снова прозвучал холодный и величественный голос. «Битва на арене 98 закона. Победитель проходит, побежденный идет назад». Не успел голос затихнуть, как серебристое сияние окутало гиганта Арнольда и куда-то унесло. В небе мелькнул огонек. Прилетел еще один нефрит в камне. Как и прежние, этот входит в число обычных камней, а не 7 наилучших. Но для Дин Хао он уже был крайне полезен. У юноши, вместе с иньян нефритом в камне и нефритом в камне пурпурного владыки, уже было 5 камней. Когда он всех их поглотит, 100 из 340 его костей пройдут трансформацию и он станет еще на шаг ближе к легендарному неразрушимому телу, которое даруют все 17 камней. Ожидая следующего переноса, юноша, как и в прошлые разы, присел, скрестив ноги и глубоко вздохнул. В битве с Арнольдом Дин Хао несколько раз применил лук 4 божественных зверей, из-за чего потратил немало своего ци огня. Следовало как можно скорее восстановиться. Кто знает, насколько силен будет следующий враг. К счастью, местность была очень насыщена ци. Восстановление шло быстро. Спустя примерно час с неба вновь упал серебристый луч. Дин Хао, Си Юя и черного щенка куда-то перенесло. Последующие 2 дня юноша провел в той же рутине. Каждая следующая битва была тестом на выживание. Все враги, что ему попадались, были крайне сильны. Арена священной войны ограничивала их культивацию, но даже так они обладали ужасающей мощью. Только настоящие герои смогли дойти дальше 3-го раунда. Кроме того, постепенно Дин Хао показалось, что таинственный благородный голос, заправлявший ареной, провел повторную оценку его силы. Голос увидел настоящую силу юноши, а потому ослабил давление на противников Дин Хао. Снова и снова ему попадались мастера обеих рас. Каждая битва длилась все дольше. Каждый раз на арене Дин Хао встречал все более сильный противник. Даже юноша, с его-то силой, не избежал ран. Некоторые из них были вполне серьезными. В последней битве Дин Хао попался небесный демонический лис на пике ранга демона императора. Несмотря на то, что его сила была подавлена, Дин Хао пришлось заплатить немалую цену, чтобы его одолеть. Когда лиса наконец перенесло, юноша глубоко вздохнул и обессиленный свалился на платформу. Фух, Дин Хао разложился в белом камне. Юноше захотелось уснуть и никогда не просыпаться. Непрерывные битвы утомляли не только тело, но и разум. По поясу Дин Хао проходили две раны, почти разрубавшие его надвое. Сейчас они медленно закрывались. Все тело Дин Хао покрывали многочисленные порезы. Почти все они доходили до костей. Казалось, что еще немного и юноша просто развалится. Император Лазурный Лис, с которым ему пришлось недавно сражаться, был очень силен. Он мелькал туда-сюда как самый настоящий призрак. За него невозможно было ухватиться взглядом. Лисьи когти прорубали даже самые крепкие материалы. Они рвали мощное тело Дин Хао с такой легкостью, будто оно было бумажным. Под конец сражения юноше пришлось использовать золотой шарик у себя в голове. Дин Хао открыл небесный глаз и едва-едва попал по лисе демонической саблей. Если бы не этот сильнейший последний удар, юноша бы точно проиграл. Проклятие, сколько еще мне так сражаться? Дин Хао нравились битвы, но в нем уже просто не было сил. Устало вздохнув, юноша, терпя боль по всему телу, заставил себя сесть и скрестить ноги. Затем он принялся как можно скорее восстанавливать силы. Кто знает, когда начнется новое перемещение. Если следующий враг будет еще сильнее, Дин Хао в своем нынешнем состоянии долго не протянет. У этого юноши большой потенциал. В таинственном пространстве, окруженном белыми облаками, стояли две светлые тени. Перед ними простиралось зеркало, созданное формацией. Они его внимательно разглядывали. Зеркало было поистине огромным и делилось на множество мелких картинок, каждая из которых будто транслировала взгляд зависшего посреди небес глаза. Большинство из картинок были серыми, и только несколько десятков прямо посередине до сих пор сияли. В одной из них был виден Дин Хао, который сидел, скрестив ноги и залечивал раны. Таинственная тень, что недавно заговорила, смотрела прямо на него. Другая тень тоже обратила взор на юношу, внимательно его осмотрела и сказала: «Согласен, хороший росток, можно считать его одним из кандидатов. И все же решать самой троице решать, кто получит награду». «Хаэм, ты прав», — снова заговорила первая тень. «Открытие башни соединения с небесами привлекло множество гениев. Мы должны завершить нашу миссию. Жаль только, что наследника мастера все еще нет. У нас мало времени, на континентах снова перемена потоков энергии. Силы возвращаются к своему древнему состоянию. Это признак великого бедствия. Не бессмертные, не более чем муравьи, но если наследник мастера ухватится за эту удачу...» «Ох», — светлая тень вздохнула. «Все зависит от удачи. Раз родословная нигде не проявилась, значит...» Другая тень тоже вздохнула. «Хаэм, на арене 145 тоже закончилась битва. Неожиданно победило то дитё». Взгляд тени снова упал на одно из маленьких зеркал. В нем был изображен красивый юноша, весь в белом и с веером в руках. Победив своего противника, он уселся на землю и принялся глубоко дышать. Тот самый, что маскируется, у него есть потенциал. Он подает большие надежды. Та девочка тоже хороша. Другая тень посмотрела на следующее зеркало. В нем виднелась красивая девушка в красном дворцовом платье. Ударом ладони она отбросила пикового демона императора. Смотрелось это невероятно. На вид ей было всего 16 лет, но сила ее просто поражала. Даже пиковые демоны императоры были ее неровня. Хаэм, среди всего юного поколения она и вправду сильнейшая. Каждый противник давался ей без особых проблем. Но почему-то я никак не могу понять природу ее силы. Как она культивирует? Задумалась другая тень. Глава 735. Побуждение предков. Шансы есть не только у этих юных гениев, но и у давно возвысившихся мастеров. Почти все остальные картинки на огромном зеркале изображали всевозможных старых экспертов. Многие из них были святыми. Их сила была ограничена ареной, но богатый боевой опыт и умение правильно использовать свои приемы делали их очень сильными противниками. Последний божественный храм пройдет 20 человек, тогда и начнется настоящая битва. Лишь тот, кому это суждено судьбой, сможет пробудить троицу. Еще немного поговорив, заключили обе тени. В последующий день Дин Хао сразился еще три раза. Каждая битва была не на жизнь, а на смерть. В итоге юноше пришлось прибегнуть к силе демонической сабли. Битва на арене священной войны закончены, побежденные идут назад, победители пусть отдыхают и восстанавливают силы. Им предстоит пройти в последний божественный храм. В небесах снова раздался холодный величественный голос. Дин Хао, опираясь на демоническую саблю, с трудом поднялся на ноги и принялся глотать воздух. После слов небесного голоса юноша наконец расслабился. Приготовиться к тому, чтобы войти в последний божественный храм, значит больше не нужно сражаться как раб в Колизее. После более 10 последовательных битв в нем не осталось никаких сил. К счастью, всего юноша заполучил 14 нефритов в камне. Это был огромный урожай. Все тело Дин Хао покрывали шрамы. Сколько времени на отдых? Прокричал он в небеса. Юноша решил попробовать поговорить с величественным голосом и, если получится, выведать у него столько информации, сколько возможно. Очень маловероятно, что только один Дин Хао пройдет в последний божественный храм. Наверняка там его встретят враги еще сильнее. Тишина. Спустя пару секунд молчания холодный голос заговорил снова. Три дня, Дин Хао сильно обрадовался. Кто бы мог подумать, что ему действительно ответит. Юноша сразу же задал еще один вопрос. А можете сказать, кто вы? Вы всем этим управляете? Так, в этот раз ответа не последовало. Похоже, на остальные вопрос голос отвечать не собирался. Дин Хао подумал и больше ничего не спрашивал. Перекинувшись парой слов с Си Юэ и черной собачкой, он начертил защитную формацию, скрылся в нее и начал культивировать, восстанавливать силы. Спустя примерно 2 часа Дин Хао открыл глаза. Все его раны исчезли. Ци тоже постепенно наполнила его меридианы. Юноша достал 14 нефритов в камне. Все эти нефриты в камне были обычными, 9 их них блестели одним и тем же светом, а значит были одного и того же типа. Дин Хао не мог поглотить больше одного камня каждого вида, а потому они были для него бесполезны. В итоге из 14 полезными были только 6. Учитывая, какие сильные враги ожидали его в последнем божественном храме, Дин Хао решил, что пришло время поглотить нефриты в камне. Тогда он станет намного сильнее и его шансы на выживание значительно вырастут. Тем не менее, у юноши хоть и был уже какой-никакой опыт поглощения нефритов в камне, он делал это уже 2 раза, Дин Хао все же решил подходить к делу осторожно. Он выбрал камень, который светился слабее всех остальных, и решил поглотить его первым. Это был бледно-желтый нефрит в камне. Он был овальный и размером с большой палец. Из него сочилось бледное свечение. Золотой нефрит в камне делает сильнее кости пальцев. Вдруг в голове юноши раздался голос. Дин Хао сперва опешил, а затем обрадовался. «Вы, предок меча, вы проснулись. Все в порядке? Что насчет предка сабли, она? Стой, называй меня феей меча. Что значит предок? Звучит как будто я старая и страшная. Ты нас уже похоронил, мальчишка?» В голове юноши прозвучал голос предка сабли. Звучала она слегка уставшей. «Сеньоры, нет, сеньоры фея сабли, вы в порядке?» Дин Хао обрадовался. Он будто снова повстречался с семьей после долгой разлуки. «А я думал, мы погибли», — сжала зубы предок сабли. Дин Хао кивнул. «Расслабься, мы в порядке», — весело сказал предок меча, а затем еще добавил. «Сам знаешь, добрые люди долго не живут, а от заразы черт избавишься. Эта сумасшедшая дамочка еще долго проживет». Предок сабли разозлилась. «Правду говорят, собачий род добрых слов не скажет. Предок дешевка, ты меня провоцируешь?» Дин Хао понял, что еще немного и они снова начнут пререкаться, а потому поспешил сменить тему, пока еще не слишком поздно. Юноша спросил: «Кстати, почему я так долго не мог с вами связаться?» «Все из-за мировой кровавой кости от той бестии», — сжав зубы, сказала предок сабли. «Чертова трехглавая небесная собака дала тебе мировую кровавую кость своего истока жизни. Она чуть не убила меня и предка дешевку». «Мировая кровавая кость истока жизни?» Дин Хао задумался. Когда он поглотил кость трехглавой небесной собаки, в его голове появился золотой шарик. Он и вправду был таинственным и очень сильным. С помощью него юноша открывал небесный глаз и видел то, что обычным людям недоступно. «Этот проклятый шарик начал поглощать твое духовное сознание, он чуть не съел нас», — сказал предок меча. После того, как Дин Хао поглотил мировую кровавую кость трехглавой небесной собаки, в нем произошла странная мутация. Появился золотой шарик, который тут же начал поглощать духовное сознание юноши. Предки меча и сабли были духами, которые жили в духовном сознании юноши, а потому их тоже туда засосало. Опыт был не из приятных. Если бы предки не были научены многими прежними испытаниями и не знали кое-каких техник, с помощью которых можно сохранить целостность души даже в самой страшной буре, шарик был давно впитал их. Я заставлю эту псину заплатить. Тот черный щенок, ее наследник, сварю из него мясную похлебку. Проговорила через сжатые зубы предок Сабли. В свое время она была непобедима между небом и землей. Ни бог, ни Будда не смели преградить ей дорогу, а сейчас ее чуть не съела собака-переросток. Естественно, предок была в ярости. Аф, аф. Лежавший рядом щенок вдруг загавкал и задрожал от страха. Дин Хао мысленно пожалел собачку. Если предок Сабли решила кому-то отомстить, то покоя этому человеку не видать. «Вы спаслись из золотого шарика?» — с надеждой спросил Дин Хао. «Нет», — вздохнул предок меча. «Я и старуха все еще заперты. Чтобы общаться с тобой, нам приходится использовать одну особую технику, но долго мы этого делать не можем. Так что хватит болтать, парнишка Дин, время сейчас на вес золота». Перешла к делу предок Сабли. «Дин Хао, это кто здесь болтает не по делу? Сейчас мы вне опасности, так что давай я расскажу, какие нефриты в камне тебе следует применять к каким костям». Предок меча и вправду не тратил время попусту. Он показал Дин Хао, как правильно поглощать нефриты в камне. После его слов юноша сразу все понял. Его сердце наполнилось благодарностью. Даже в таком тяжелом положении предки продолжали помогать ему. «Пока что я заключена в этот проклятый золотой шар и никак выбраться не могу, но это не значит, что ты не можешь продолжать его использовать». Дождавшись, когда предок меча закончит говорить, предок Сабли вставила свое слово. «К тому же все эти проблемы заставил меня задуматься о том, как нам все-таки выйти наружу». «Выйти?» Глаза Дин Хао загорелись. «Фея Сабли, значит вы?» «Да, я имею в виду из твоего тела», — триумфально заявила предок Сабли. «Ха-ха, и я все продумала сама, без помощи предка дешевки». «Что, завидуешь?» «Дин Хао, предок меча, ты разве не сама сказала, что нельзя тратить время? Зачем столько болтать?» Закончив хвалиться, предок Сабли сделалась серьезнее и сказала: «Ну ладно, парнишка Дин, слушай и запоминай. Тебе нужно будет кое-что сделать. Найти кое-какие материалы и подлатать с помощью них демоническую саблю и ржавый меч. Тогда мы сможем существовать вне твоего тела. Правда?» Взгляд Дин Хао засиял. Это была отличная новость. Предки меча и сабли уже раньше просили его раздобыть какие-то материалы, но, к сожалению, Дин Хао не смог их найти. Даже на поле битвы сотни святых, заваленном всевозможными сокровищами, ничего подходящего не нашлось. Поэтому этот вопрос пришлось отложить. «Будет великолепно, если предки смогут снова выйти в мир». Юноша сразу принялся записывать материалы, перечисленные предком Сабли. Это были всевозможные божественные материи вместе с редкими металлами. По словам предка Сабли, их нужно было использовать, чтобы подлатать ржавый меч и демоническую саблю. Кроме того, следовало найти несколько трав, которые помогут предкам усилить свои души. Что делать после, Дин Хао поймет, когда придет время. Вскоре старые монстры снова замолчали. Похоже, разговаривать с Дин Хао из золотого шарика и вправду было очень утомительно. Долго беседа не продлилась, и все же у юноши полегчало на сердце. Полностью восстановив свое тело, ци и дух, Дин Хао глубоко вздохнул и проглотил золотой нефрит в камне. Глава 736. Золотой нефрит в камне. Тепло сразу же распространилось по горлу Дин Хао. Казалось, нефрит в камне был живым. Предок меча говорил, что все, каким бы бестелесным оно ни являлось, относится либо к элементу инь, либо к элементу ян. Нефриты в камне не исключение. Золотой, к примеру, был проявлением чистейшего ян. Поэтому он почти не боялся огня. Дин Хао нужно было поглотить его своим огненным ци. Когда тепло вошло в его тело, Дин Хао сразу напряг пламя Бифана. Ужасающий огонь устремился по шести чудесным каналам юноши. Дин Хао направила его к золотому нефриту в камне, окружил и начал направлять к своим рукам. Естественно, процесс этот был очень болезненным. Боль была сильнее, чем даже когда тебя разрывают на части. Юноше казалось, что в каждую клетку его тела вгрызается муравей. Обычный человек давно бы потерял сознание от болевого шока, а после, если бы проснулся, то лишился бы рассудка на всю жизнь. Дин Хао уже два раза поглощал нефриты в камне. Ему эта боль была знакома, и все равно юноша не выдержал и застонал. Вскоре все его тело покрылось холодным потом. К счастью, золотой нефрит в камне был меньше инь-ян нефрита в камне и нефрита в камне пурпурного владыки, а потому и боль была более-менее терпимой. Юноша сжал зубы и погрузился в забытье. Под напором пламени бифона шар постепенно заструился к его рукам. Нефриты в камне не просто так считаются ценнейшими сокровищами во всем мире. Поглощая такой, человек словно перерождается. Очень мало кому удается пройти через этот процесс. Руки и вены Динхао постепенно изменялись под влиянием энергии золотого нефрита в камне. Юноша почувствовал, будто по костяшкам его рук кто-то орудовал невидимым ножом. Сиюя и черный щенок своими глазами видели, как на ладонях Динхао собирается золотое сияние. Со временем оно разгоралось все ярче. Золотое сияние было невероятно чистым. Казалось, именно так должно блестеть чистейшее золотого. Его свет завораживал сердце и душу. Спустя еще минуту золотые лучи постепенно ослабли. Они вошли в ладони Динхао. Кожа юноши потеряла привычный человеческий свет и заблестела, как настоящее золото. Юноша медленно открыл глаза. Посмотрев на свои руки, он улыбнулся. Его взгляд был довольным. Вот и все. Золотой нефрит в камне я поглотил. Прошло всего 3 часа. Динхао был рад, что управился так быстро. По сравнению с прошлыми 2 нефритами в камне, с этим все прошло очень гладко. Юношу наполнило чувство хорошо выполненной работы. Все еще нужно было немного времени, чтобы адаптироваться и полностью обработать поглощенную из нефрита энергию, но даже так все получилось намного легче, чем Динхао себе представлял. Как-никак нефриты в камне были ценнейшими артефактами неба и земли. Они представляли собой кристаллизованную силу законов. Поглотить ее за один день уже было достижением. В прошлые разы Сынь-Ян нефритом и нефритов пурпурного властителя Динхао пришлось пройти через несколько битв, прежде чем их сила по праву стала его. Юноша сжал кулак и медленно ударил. Бум! Воздух загремел и взорвался. Созданная самим Динхао формация разлетелась на части. Юноша внимательно посмотрел на свой золотистый кулак. Через плоть, на фалангах каждого пальца виднелась блестящая золотистая отметка. Это были почти что формации. В каждой такой отметке заключались невероятные тайны. Каждую секунду золотистый скелет разгорался ужасающей мощью. Динхао помахал кулаком. Послышался свист разрываемого воздуха. Юноша чувствовал, будто в его руках содержится бескрайняя сила. По расчетам Динхао, после поглощения золотого нефрита в камне он стал по силе равен властителю 8-го этапа. Руки юноши были особенно крепкими. Он был твердо уверен, что сможет выдержать с помощью них даже удар первоклассного сокровища. Динхао даже невольно представлялось, как он под удивленные возгласы толпы ломает драгоценные артефакты врагов своими золотыми кулаками. Юноша невольно улыбнулся. Времени еще полно, можно продолжить поглощать остальные нефриты. Всего на отдых было выделено 3 дня. Динхао хотел закончить с нефритами в камне в предстоящие 2, чтобы уже к тому времени стать как можно сильнее. Теперь черед нефрита в камне глубокой земли. Второй нефрит, за который взялся Динхао, тоже был желтым, но его сияние отличалось от сияния золотого нефрита в камне. Тот был возвышенным и ярким, в то время как у этого был оранжевый оттенок, и он казался особенно прочным и надежным, как крепкая земля под ногами. Согласно предку Сабли, нефрит в камне глубокой земли относился к элементу земли и позволял создать с ней особую связь. Он не входил в число 7 особых нефритов и все же был поистине невероятной силы. Если поглотить его костями ног, станешь куда более чутким к элементу земли. Культивировать станет проще, и пока ноги будут на земле, сила будет почти неиссякаемой. Нефрит в камне тоже относится к Ян, а потому и его нужно было поглощать пламенем бифона. Динхао заново разместил вокруг формацию и немедленно начал поглощать камень. Заняло это целых 6 часов. Мяу, какой же скучный способ культивировать. Глупые люди, почему их культивация всегда такая болезненная, почему они не придумают какую-нибудь расслабляющую и приятную технику? Презрительно хмыкнул Сиюэ. С точки зрения кота у него была самая лучшая техника культивации. Все, что ему нужно было делать, это есть мистические кристаллы, души и огромных зверей. Чем больше кот ел, тем сильнее становился. Нет культивации лучше, чем когда просто ешь. Почему люди этого не понимают? Черный щенок взволнованно уставился своими светлыми, умными, черными глазками на Динхао. Динхао весь промок холодным потом, его тело непрерывно тряслось от боли, юноша хмурился и на его коже проявлялись капли крови. Постепенно оранжевое сияние проходило из его головы к ногам, где начинало концентрироваться и закручиваться. Песик смотрел на все это и взволнованно лаял, аф-аф. Щенок очень полагался на Динхая еще с их самой первой встречи, а после того, как юноша поглотил мировую кровавую кость трехглавой небесной собаки, щенок ощутил к нему еще и родственную связь. Когда все желтое сияние сосредоточилось в ногах юноши, тот наконец отрыл глаза. Успех! Он поглотил еще один камень. Ха! Динхая сильно выдохнул. На лицо юноши опустилась усталость. Он разжег свое пламенное ци и выпарил весь пот. На нефрит в камне глубокой земли ушло больше времени, чем на золотой нефрит в камне. Нефрит в камне глубокой земли был больше и лучше качеством. Среди практикующих боевые искусства в прошлой жизни Динхая, на земле, существовала поговорка, что руки вторичны, а ноги первичны. Ноги – это фундамент. Тот же принцип действовал и на бескрайнем континенте. Нефрит в камне, который делал сильнее ноги, был лучше, чем тот, который делал сильнее руки. В данный момент руки и ноги Динхая сияли золотистым свечением. Своим божественным сознанием юноша обнаружил, что на пальцах его ног сияли маленькие оранжево-желтые отметки. Выглядели они очень просто, как головастики, но каждый раз, когда по ним проходил блеск, Динхая казалось, будто его ноги соединялись с землей. Юноша будто становился с ней одним целым. Это чувство было поистине чудесным. Динхая не только чувствовал себя сильнее, перед ним будто развеивался туман. Весь мир оказался перед ним как на ладони. Единственное пробелом было в том, что руки и ноги юноши до сих пор сияли желтым светом. Картина явно необычная. Нужно немного подождать, и оно должно пройти. Динхая это особенно не волновало. Юноша принялся пробовать свою связь с землей. Его ноги будто соединились с белой платформой. Он словно попал в материнские объятия. Динхая неожиданно наполнило несравненное спокойствие. Через ноги земля непрерывно закачивала его энергией. Ему казалось, что нет такого противника, которого он бы сейчас не поборол. Нефриты в камне и впреду ценнейшие сокровища. Поглотив свой четвертый, юноша почувствовал, будто начал постепенно сливаться со всем миром. Если собрать все 17, мое физическое тело станет единым с потоками силы мира. Каждое мое действие станет проявлением великого Дао. Неужели я тогда стану непобедимым? Задумался юноша. Похоже, нефриты в камне были даже ценнее, чем он себе представлял. За многие тысячи лет бесчисленные гении пытались собрать и поглотить все 17 камней. Это сулило невиданной силой, но, к сожалению, нефриты в камне были столь же ценны, сколь редки. Глава 737. Сила растет до небес. Сражаться на арене священной войны было сложно, даже очень, но награда того стоила. Динхая нахмурился и задумался. Но неужели все остальные тоже за победу получили нефриты в камне, или каждому досталось что-то свое? Юноша вдруг понял, что ему следовало спросить Ли Цзучжэня и Арнольда, что же они получили за победы в первых двух раундах. Жаль, что эта мысль пришла так поздно. С другой стороны, когда юноша убил нескольких могущественных демонов на последних этапах противостояния, он обыскал их тела, но никаких нефритов в камне не нашел. Так что вполне вероятно, что награда действительно была индивидуальной. Немного подумав, Динхай сел, скрестив ноги, и начал успокаивать дыхание. Поглощение нефритов в камне было делом утомительным. После двух подряд юноша сильно устал, его духовное сознание истощилось. Следовало немного передохнуть и восстановить силы, ци и дух. Только тогда можно будет продолжить поглощать камни. Как-никак, процесс это крайне опасный. Если Динхая будет хоть немного уставшим, камень может разразиться ответной энергией, и тогда юноша получит серьезную внутреннюю рану, а само сокровище и вовсе потеряет. Спустя примерно час Динхая остановил медитацию и достал третий нефрит в камне. Тайный алмаз нефрит в камне. Среди 17 камней этот известен как самый прочный. Динхая внимательно присмотрелся. Камень в его руке был слегка больше остальных. Он сиял серебристым туманом и обладал таинственным очарованием. На него очень легко было засмотреться. Через какое-то время, смотря на него, начинала кружиться голова. В лучах солнца камень источал семицветный иллюзорный блеск. Тайный алмаз нефрит в камне славился как прочнейшая вещь во всем мире. Предок меча посоветовал смешать его с суставами всего тела. В силе воина они играли не меньшую роль, чем позвоночник. Прочность суставов была критична в бою. Кроме того, они были чуть ли не самой хрупкой частью человеческого скелета. Именно в них собиралась мощь перед каждым движением. Поэтому и для людей, И для демонов прочность суставов была одним из важнейших составных факторов таланта. Если смешать с ними самый крепкий материал в мире, то из наиболее хрупкой части тела они станут самой твердой. Так сказал предок меча. Дин Хао решил послушаться его совета. Юноша глубоко вдохнул, поднял голову и проглотил тайный алмаз нефрит в камне. Дин Хао сразу же нахмурился. Из его пор заструился холодный, даже немного красноватый пот. Все тело юноши застыло, его охватила страшная боль и дрожь. Чем больше нефрит в камне, тем сильнее боль, когда его поглощаешь. В число сильнейших семи тайный алмаз нефрит в камне не входил, но занимал почетное восьмое место. Боль Дин Хао достигла своего апогея. Вокруг Дин Хао разгорелось серебристое пламя. Постепенно оно разделилось на множество маленьких огоньков, которые расползлись по коленям и локтям юноши. Поглощение шло медленно. Серебристое пламя горело у суставов Дин Хао больше 4 часов. Каждую секунду этого времени Дин Хао испытывал ужасающую боль. Его будто с головой поглотила волна мучений. Юноша прокусил губу, из нее заструилась кровь. Его лазурная мантия пугающе покраснела. Лицо юноши было белым как снег. У него не было выбора, кроме как терпеть боль. С помощью искусства победы юноша подавлял ее настолько, насколько это возможно, попутно поглощая цель до своего нижнего дантеня энергию нефрита в камне. Суставы были разбросаны по всему скелету, а потому действовать нужно было предельно аккуратно. Дин Хао разделил силу нефрита на 20 частей и направил ее к 20 своим основным суставам. Вскоре лазурная мантия юноши промокла до нитки. Вокруг него появилась лужица пота. Черный щенок взволнованно ходил туда-сюда вокруг Дин Хао. Он очень волновался за юношу, лаял, аф-аф-аф и даже слизывал с него капли пота своим фиолетовым язычком. Длилось это долго. «Мяу, не волнуйся, пакости быстро не мрут», — лениво посапывая просветил черного щенка Сеюэ. «В следующую же секунду. Совсем у тебя стыда нет, проклятый жирный котяра». Дин Хао наконец открыл глаза и сразу же накричал на своего питомца. Черный щенок весело замахал хвостом, тот даже начал походить на мельницу. Сеюэ и сам вздохнул с облегчением, но вида не подал, а наоборот сердито сказал: «Можешь сколько угодно звать меня жирным, но проклятый — это уже перебор. Знай свое место, питомец-человек». Дин Хао погладил шею черного щенка, не обращая на кота больше никакого внимания. Юноша активно глотал воздух. Лицо Дин Хао было пугающе белым. Этот нефрит в камне дался ему с большим трудом. Каждая секунда казалась юноше столетием. Вспоминая, какой ужас он только что пережил, Дин Хао невольно зауважал самого себя. Процесс длился аж 8 часов. Несколько раз юноше хотелось все бросить из-за нетерпимой боли, но каждый раз он брал волю в кулак, сжимал зубы и продолжал. Дин Хао не спешил пробовать новоприобретенную силу. Сперва он достал несколько пилюль из кольца хранения, проглотил и начал восстанавливать силы. Постепенно боль стала отступать, как вода, когда заканчивается прилив. На протяжении последующих 2 часов юноша проглотил 13 пилюль и только тогда более-менее восстановил силы. Поглощение нефритов в камне оказалось сложнее, чем он себе представлял. После 3-го боль уже стала не только физической, но и духовной. Дин Хао чувствовал сильную усталость. Ему хотелось разложиться на земле и спасть 10 дней и ночей. Юноша понял, что пришло время закончить с поглощением камней. Излишнее утомление вредило воинам. Если продолжать упорствовать, то все усилия будут зазря. Возможно, даже что-то пойдет не так с культивацией, и тогда воин лишится всех своих сил. Его будет ждать судьба жалкого смертного. Больше 3 нефритов в камне Дин Хао поглотить не мог. Поэтому оставшееся время он решил потратить на восстановление духовного сознания Айцы. С поля битвы сотни святых, а точнее божественного сада, юноша унес множество ценнейших трав. Он мог уплетать всевозможные их хоть за 2 щеки. Укрепляя таким образом тело, юноша расслаблял душу. Это был самый быстрый способ восстановиться. Следовало чередовать тяжелое с легким. Дин Хао понимал, что в последнем божественном храме его будет ждать множество великих мастеров и талантливейших гениев. Так или иначе ему придется с ними сразиться. Поэтому следовало хорошенько к этому подготовиться. Бум! Разрушительный силуэт поднял руку. В нем взрывался черный луч света. Формация Млечного Пути, что располагалась перед ним, тут же рассыпалась. Казалось, она была хрупкой как зеркало. Черные осколки начали таять как лед в лучах горячего солнца. Вскоре за ними появилась винтовая лестница из древнего красного дерева. Силуэт уничтожил формацию Млечного Пути одной только силой. Черное сияние, которым он ударил звездное небо, было в разы сильнее формации. После этого разрушительный силуэт слегка взмахнул рукой. Сразу же к лестнице устремились бесчисленные орды многотысячелетних трупных душ. Все вокруг заполонили пугающие призрачные крики. Черный поток устремился вверх по лестнице. Вскоре трупные души достигли 101-го этажа божественной башни. Здешнее давление на них не действовало, а потому продвигались они чрезвычайно быстро. С виду они походили на стаю кровожадных злых духов. «Хе-хе, похоже, твоя формация Млечного Пути еще не совершенна. Если думаешь, что сможешь меня с помощью нее остановить, то позволь тебя разочаровать». Разрушительная тень посмотрела вдаль. Ее глаза были абсолютно черными, как бездонные пропасти. Временами в них мелькало сияние. В эти моменты разрушительный силуэт предавался воспоминаниям. Вокруг него вихрилось множество трупных душ, но только те, что взяли тела древних мастеров, стояли смирно, будто телохранители. Но даже в их окружении разрушительный силуэт почему-то казался одиноким. Он вздохнул. Температура вокруг резко опустилась. Вдруг глаза силуэта засияли черным блеском. Он посмотрел куда-то вверх. Его черный взгляд пронзил само пространство и устремился к самому верхнему этажу башни, откуда кто-то наблюдал за силуэтом. «Ха, смейте подглядывать, муравьи!» Разрушительный силуэт беззаботно взмахнул рукой. Что-то треснуло. Кто бы мог подумать, что этот дьявол уже настолько силен. Все в том же пространстве, заполненном белым туманом, две тени наблюдали за гигантским зеркалом. В нем было отчетливо видно, как гигантская орда трупных душ будто водопад заполняет два и краткое слов небесной башни. Тени невольно воскликнули, когда это увидели. Глава 738. Древняя бессмертная бабочка. Раньше мастер простил его, но этот мерзавец не усвоил урока и снова взялся за свое. Что нам делать? Если он уничтожит арену священной войны, это будет наша вина, разозлившись, сказала первая тень. Вторая покачала головой и ответила: у мастера нет равных по части мудрости, он силен как божество, не нам судить его суждения. Возможно, когда он тогда простил его, то понимал, что этот монстр продолжит идти по своей скользкой дорожке. Возможно, у мастера были другие планы. Возможно, даже сегодняшние события в рамках ожиданий. Первая тень удивилась, а затем задумчиво кивнула. И все же нельзя, чтобы он прошел слишком далеко. Следующие несколько формаций звездного неба надолго его не задержат. В божественной башне почти 5000 людей и демонов. Если их настигнет поток трупных душ, никто из них не выживет, сказала она. Согласен, главное как можно дольше держать его подальше от последнего божественного храма. Нужно закончить священный выбор, а все остальное не важно, сказал вторая тень. А тех, что не смогли пройти через формацию звездного неба, пошли в темный храм. Испытания они провалили, но может, удача еще не совсем от них отвернулась. В темный храм, пусть мастер был добросердечным и никогда не убивал, если на то не были необходимости, я уверен, он согласился бы с этим решением, одобрила первая тень. Вдруг, бум, по зеркалу, изображавшему армию трупных душ, прошлась трещина. Светлые тени перепугались. Неужто он уже настолько силен? Спросили они удивленными голосами. Вы это слышали? Лу Тяньхуа и остальные, изо всех сил бежавшие к 200 этажу, вдруг услышали позади странный шум. Лу Тяньхуа был серьезно ранен, его лицо было желтым как воск. Он прислушался и вдруг резко вздрогнул. Плохо дело, это армия трупных душ, они прошли через формацию Млечного Пути. Проклятие, что нам теперь делать? Остальные воины тоже запаниковали. Прежде чем войти в небесную башню, они уже насмотрелись на трупные души и знали, насколько те опасны. Некоторые своими глазами видели, как они убивают. В морском дворце небожителей трупные души уже были чрезвычайно сильны, а в небесной башне, где ци серьезно подавлялась, ни у кого из собравшихся не было ни шанса на победу. Их всех перережут как скот. Что делать? Головы воинов опустили от ужаса. Бежать было поздно. Сила воинов подавлялась, а потому им все равно было не убежать от молниеносных трупных душ. Те были в разы быстрее, но и победить их не было никаких шансов. Воинам уже был подписан смертный приговор. «Бегите, я задержу их настолько, насколько смогу». Лу Тяньхуа горько улыбнулся. В нем все еще было немного ци, и он мог более-менее использовать клинки сгустившейся крови. Возможно, если он встанет посреди лестницы, то выиграет хотя бы минуту. Остальные воины переглянулись и дружно покачали головами. Они были удивительно спокойны. Один из них процедил: «Долго ты не протянешь, а раз уж умирать, то лучше в бою». Будем действовать вместе. Вот именно, покажем этим монстрам. В любом случае нам не выжить, ха-ха-ха, так почему бы и не сразиться, заголосили остальные. Но пока они говорили, неожиданно раздался взрыв. Бесчисленная армия зеленых трупных душ хлынула с лестничного пролета. Казалось, прорвала какую-то плотину. В мгновение ока они заполнили весь этаж и набросились на воинов. В битву. Все люди сразу же разразились своими сильнейшими умениями. Они понимали, что жить им оставалось недолго. Но даже в такой отчаянной ситуации они повели себя как истинные воины и не дрогнули от страха. Бум. Подул сильный ветер. Засияло зеленое пламя. Атака воинов уничтожила множество трупных душ, но почти сразу же их места заняли новые. Выставив вперед свои клинки, призраки хлынули на людей. Трупных душ было слишком много. Они поглощали воинов как цунами. Лу Тяньхуа горько улыбнулся и закрыл глаза. Всю свою жизнь он провел на грани жизни и смерти и не боялся погибнуть в бою, но все же ему не хотелось расставаться с жизнью в лапах этих чудовищ. Лу Тяньхуа было жаль, что больше он не сможет своим мастерам защищать честь своей расы. Воин мысленно вздохнул, но прошла секунда, и ожидаемая смерть не пришла. Оглушительный вой неожиданно затих. Лу Тяньхуа открыл глаза. Он обнаружил себя в слабо освещенном пространстве. Вокруг него стояли тени остальных воинов. Почти все они с удивлением смотрели по сторонам, и только некоторые до сих пор держали глаза закрытыми, дожидаясь смерти, как пару мгновений назад сам Лу Тяньхуа. «Где это? Мы?» – удивился воин. От ужасающей трупных душ не осталось и следа. Срок в 3 дня подошел к концу. Дин Хао спокойно стоял в центре белой платформы, дожидаясь телепортирующего луча. Си Юэ и черный щенок сидели у юноши на плечах. Время. Кандидату номер 18 вступить в последний божественный храм. Зазвучал холодный величественный голос. Время отдыха прошло. В следующую секунду снова с неба опустился серебристый луч, напоминавший упавший с 9-го небосвода Млечный Путь. Луч покрыл Дин Хао, искривил пространство и растворился вместе с юношей. Дин Хао почувствовал привычную невесомость, которая сопровождала каждую телепортацию. Ему показалось, что он снова оказался в той ужасной черной дыре. В этот раз серебристый луч летел намного дольше, чем когда Дин Хао перемещался между разными аренами. Кроме того, духовное сознание юноши засекло какое-то искривление времени и пространства. Судя по всему, Дин Хао отправляли в какое-то очень странное место. В итоге телепортацию продлилась минуту. Юноша открыл глаза. Все вокруг освещал нежный свет. «Мяу, как красиво!» – воскликнул Си Юэ. Глаза кота стали напоминать сердечки. Все вокруг казалось иллюзорным. Мир был окутан серебристой дымкой. Все освещал молочный, возвышенный свет. Дин Хао стоял посреди сада. Перед ним бурлил фонтан. Посреди него стояла статуя прекрасной феи, которая держала в руках кувшин. Из него разливалась вода, напоминающая серебряные нити. В лучах солнца она отражала красочный мир вокруг. Статуя посреди фонтана была не единственной. Вокруг было множество всевозможных садовых статуэток. Они были необычной красивы, а в свете серебристой дымки и вовсе казались живыми. Судя по погоде, мир был на грани лета. Все цветы в саду уже расцвели, и между ними парили бессмертные бабочки, походившие на цветочных духов. Бабочки были совсем не боязливые. Одна, завидев Дин Хао, замахала своими великолепными крыльями и уселась ему на руку. Это же древние бессмертные бабочки. Они же давно вымерли. К своему огромному удивлению заметил Дин Хао. Он узнал в этих бабочках жителей древнего мира. Говорилось, что у этой бабочки была божественная природа. Ее называли самым красивым существом во всем мире. Темперамент у нее был спокойный, а своей пыльцой она превращала обычные травы в божественные сокровища. Многие древние секты растили бессмертных бабочек, используя их пыльцу в культивации растений. Согласно легендам, когда-то повелитель бессмертных бабочек вырастил настоящее бессмертное сокровище и потряс этим весь мир. Но прошли годы, сменилась эпоха, потоки силы неба и земли стали меняться. Многие энергии ушли, и бессмертные бабочки почти вымерли. А затем еще случилась священная война между людьми и демонами. Континент опустился в бездну отчаяния. В пламени войны погибли бесчисленные великие фракции, а с ними и последние бессмертные бабочки. Встретить такую сейчас было большой удачей. Кто бы мог подумать, что несколько таких окажутся здесь. «Мяу, бабочки, вы такие милые, мяу, Как насчет поиграть в прятки? Буду вашим старшим братом. Си Юэ сразу же умилительно заулыбался. Распознав бессмертных бабочек, кот первым же делом решить поймать несколько и вырастить с помощью них бессмертное растение. Возможно, если съесть такое, он сам станет бессмертным. Шух, древняя бессмертная бабочка замахал крыльями и улетела. А, ты куда? Не уходи, мы же друзья, правда? Советую тебе уважительно относиться к моим чувствам, а то я ведь и съесть могу. Вы, бабочки, такие аппетитные. Кот сразу же разозлился и начал угрожающе махать лапами в группу бабочек. Бессмертная бабочка размером с ладонь медленно подлетела к Си Юэ. Паря прямо перед ним, она выпустила в морду коту облачко розового тумана. Мяу, ну это уже ни в какие ворота. Проклятая моль, ты чего дуешь в меня, я тебя сейчас точно съем. Хаэм, апчхи, я, апчхи, апчхи, апчхи. Как обычно Си Юэ рассвирепел и думал накинуться на бабочку, как вдруг неожиданно начал чихать. Черный щенок снова закрыл глаза лапами, чтобы не видеть этого позора. Апчхи, я, апчхи, апчхи, апчхи. Вскоре кот не мог уже связать и двух слов. Его постоянно прерывал чих. Из глаз кота потекли слезы, а из носа сопли. Мяу, апчхи. Проклятое колдовство, апчхи. Я вас, кот не мог прекратить чихать. У Динхая живот заболел от смеха, но в то же время юноша серьезно удивился. Они уже давно были вместе с Си Юэ. За это время кот съел немало могущественных душ и стал очень даже силен. Несколько раз он эволюционировал и переживал небесное испытание. Теперь по силе он был равен королю боевых искусств на высоком этапе. Он культивировал даже быстрее самого Динхая. Кто бы мог подумать, что бессмертная бабочка сможет его так проучить. Глава 739. Путеводная бессмертная бабочка. Розовый туман, это ее пыльца. Еще одна бабочка с крыльями присела на руку Динхая. В ее крыльях сочетались целых 16 цветов. Он внимательно осмотрел ее. Она была в несколько раз больше, чем все остальные. Ее крылья были многократно краше. Также, в отличие от остальных бабочек, ее тельце совсем не походило на тело гусеницы. Оно было пушистым, мягким и красивым. Глаза бабочки сияли, как черные бриллианты у нее на голове. Не просто так бессмертных бабочек называли самым красивым в мире видом. «Как она прекрасна!» – воскликнул Динхао. Казалось, бабочка его поняла. Она радостно и элегантно закружилась вокруг юноши. Он ей явно понравился. «Апчхи! Апчхи!» Си Юэ продолжал чихать. Динхао немного освоился и направился в центр сада. Все вокруг было роскошно. Везде росли редчайшие растения и деревья, известные только по древним легендам. Юноша словно попал в еще один божественный сад, только за этим явно продолжал ухаживать умелый садовник. Чем большая юноша видел, тем сильнее удивлялся. Это место было далеко не обычным. Строение сада, то, как располагались все травы, деревья и статуэтки явно соответствовало принципам великого Дао. Его аура витала вокруг. Кроме бессмертной бабочки юноша увидел еще несколько древних видов, в основном насекомых. Может, это они и ухаживали за садом? В то же время на первый взгляд священный и чистый сад скрывал под фасадом сильное убийственное намерение. Юноше казалось, что если он сделает хоть один неверный шаг, его ударит молнией. Поэтому Динхао ступал осторожно. Из сада где-то вдали виднелась белая горная вершина. На ней пятью цветами сиял великолепный храм. Он как божество возвышался над всем прочим миром. Даже смотря на него издалека возникало желание преклонить колени. Похоже, пятицветный храм и был тем самым последним божественным храмом. Там должны храниться легендарные божественные артефакты. Может, здесь правда жили боги? Динхао очень сильно удивился. Он попал в самый настоящий малый мир, который притом еще и сохранил древние порядки. Только легендарные божества были способны соорудить нечто подобное. Однако уже вскоре радость юноши развеялась. Сад оказался самым настоящим лабиринтом. Динхао бродил по нему, бродил и потерялся. Апчхи, мяу, апчхи, проклятая моль, хватит нас преследовать. Чихая поднял голос Си Юэ. Древняя бессмертная бабочка размером с ладонь летела за Динхао. В какой-то момент она нагнала юношу и присела ему на голову. Судя по всему, она решила пойти с ним. Динхао был не против. Эта бессмертная бабочка была больше остальных и походила на их короля. Она была умной, так что навряд ли просто так решила пойти за ним. У нее были свои причины. Динхао подумал, как бы поселить ее в божественном саду секты Пытливого Меча. Если получится, то когда-нибудь там сможет вырасти бессмертное растение. Действовать на бабочек силой было нельзя. Они тогда сразу высыхали и погибали. Юноша протянул руку, и многоцветная бабочка села ему на ладонь. Бабочка совершенно не боялась Динхао. Она приветливо погладила его пальцы своими разноцветными антеннами, а затем снова взмыла в воздух и дружелюбно указала куда-то. «Она хочет показать дорогу, привести их куда-то. Хочешь, чтобы я пошел за тобой?» – удивленно спросил Динхао. Бессмертная бабочка радостно кивнула. У Динхао аж челюсть отвисла. Бабочка была какой-то слишком дружелюбной, и все же развитая искусством победы интуиция юноши подсказывала ему, что вреда бабочка не желала. Видимо, она и правда просто хотела помочь. Но зачем ей ему помогать? Может, она пожалела его после того, как он потерялся? Навряд ли. На это явно была какая-то причина, но пока что Динхао ее не знал. В итоге он решил последовать за бабочкой. Все равно других вариантов не было, так что почему бы не попытать с ней удачу? 16-цветная бессмертная бабочка полетела вперед. Динхао, со все еще чихающим Сиюэ и удивленный смотрящим вокруг щенком на плечах, последовал за ней, не забывая при этом об осторожности. Вскоре юноша обнаружил, что бабочка вела их не по главным дорожкам величественного сада, но по газону. Удивительно, но по дороге им не встретилось ни одной формации. Кроме того, каждый раз, когда Динхао оказалось, будто они забрели в тупик, бабочка, вихляя туда-сюда, то к холму, то к пруду, выводила на верный путь. Спустя примерно час гора, на которой располагался последний божественный храм, оказалась совсем рядом. Горная вершина была будто покрыта серебром. Прочие горы и хребты напоминали 5 возвышающихся пальцев. Их змеей изгибала дорога, ведущая прямо к величественному храму, окруженному серебристым сиянием. Динхао прочувствовал, что на горе не было ни формаций, ни ловушек. Все тут было спокойно. Это была самая обычная горная гряда, удивительная только необычной раскраской. Горная дорога была безопасной. Апчхи, апчхи. Проклятая разноцветная моль, если думаешь, что можешь показать нам дорогу. Апчхи, апчхи, и я прощу тебя, то ты. Сиюэ продолжал чихать. К бабочке он был настроен все так же враждебно. Динхао же слегка улыбнулся и сказал: «Спасибо, маленькая бабочка». Бессмертная бабочка замахала крыльями и начала парить вокруг Динхао в восторженном танце. Ее поведение было очень человечным. Похоже, ей понравилось, когда Динхао назвал ее маленькой бабочкой. Она закружилась так быстро, что стала походить на разноцветное пятно. Динхао не ожидал, что бабочка окажется такой молниеносной. Ее полная скорость была невероятна. «Апчхи, ты, апчхи, мяу, не подходи». Когда бабочка зависла прямо перед ними, Сиюэ ужасно перепугался и пытался спрятаться. В процессе он зачихал и свалился с плеча Динхао. «Шуа». Бабочка взмахнула крыльями и присела на плечо Динхао, узурпировав место Сиюэ. «Хаэм, маленькая бабочка, хочешь пойти со мной?» Такого развития событий юноша не предвидел. Похоже, король бессмертных бабочек хотел пойти вместе с ними. «Шух-шу-шух-шу». Маленькая бабочка восторженно закивала и приветливо погладила щеку Динхао своими антеннами. «Проклятая моль, удумала забрать мое место? Апчхи, апчхи». Сиюэ подумал прыгнуть назад, но не решился. Он все еще боялся бабочки и ее розового тумана. Чихать было не больно, но каждый чих отбрасывал его назад. У кота кружилась голова и слезы струились из глаз. Маленькая бабочка не обращала внимания на побежденного соперника. Она развернулась к щенку, который сидел на другом плече, и дружелюбно его поприветствовала. Наблюдая за ними, Динхао невольно улыбнулся. Бесстрашный Сиюэ испугался бабочки. Правду говорят, у каждой твари есть естественный враг. В легендах бессмертную бабочку называли не только красивым, но и высокомерным сознанием. Очень редко кого она признавала. Только несравненные гении и великие герои удостаивались такой чести. Вообще все древние звери выбирали себе хозяев, как женщины выбирают мужей. Они искали только самых лучших, на стороне которых были и талант, и удача, так что путешествуя вместе с ними, звери и сами смогут прорваться выше. Неужто эта бессмертная бабочка признала юношу своим хозяином? Но что такое она в нем увидела, что побудило ее к этому? Динхао задумался. К сожалению, много времени на размышления у него не было. Юноша отставил эти мысли и на всех парах помчался к храму на вершине горы. На горной тропинке не было ни подавляющей силы, ни опасных формаций. Юноша бежал быстро и уже почти что достиг вершины, как вдруг, бум, с вершины горы вдруг хлынул луч ужасающего демонического ци. «Проваливай, если хочешь жить», — прогремел злой голос. В нем сочетались невероятное высокомерие и жажда крови. Динхао ничуть не дрогнул. Он и сам предполагал, что какие-то мастера попали в последний божественный храм раньше, чем он, и что за божественные сокровища наверняка начнется кровавая битва. Юноша поднял кулак, засияли золотой и фиолетовый огни. Дин Хао ударил точно в луч света. Кулак юноши заревел, как божественный дракон, и разрубил луч демонического ци на две части. Дин Хао ничуть не сдерживал свою силу. После поглощения трех нефритов в камне он достиг пика стадии властителя боевых искусств. Его тело было будто божественный клинок, ничто не могло устоять на его пути. Юноша стремительно приближался к храму. «А, смерти ищешь?» Снова прогремел тот же голос. В этот раз в нем слышались удивление и злость. Снова демон разразился ужасной силой, его ярость закипела как волна. Вдруг вся серебристая горная вершина будто водопад посыпалась на Дин Хао. «Не стой у меня на пути!» Тот не давал слабину. Быстро закинув Си Юэ, маленькую бабочку и щенка в артефакт хранения, юноша пробудил кровь Бифана в своем грудном дантяне и вдруг превратился в огромную, стометровую птицу. Глава 740. Авторитет за один удар сабли. Тело Дин Хао загорелось страшным пламенем. За его спиной задрожали крылья, раздался громкий свист и пугающее ци волной прошлось между небом и землей. Пламя покрыло почти всю горную вершину. Опустилась мощнейшая аура и показалось, будто в мир сошло демоническое божество. Барьер демонического ци, стоявший перед Дин Хао, развалился после первого же столкновения с пламенем Бифана. Оно было на порядок сильнее, а потому у демона не было никаких шансов. После поглощения крови Бифана пламя Дин Хао стало естественным врагом любого демонического ци. Огромный Бифана в мгновение ока долетел до храма. На серебряной вершине у его подножия стояло несколько теней. Дин Хао в форме Бифана разразился аурой древнего зверя и направил свой пламенный взгляд на того демона, что преградил ему дорогу. Это был Красный Волк, недавно ставший демоном святым. Он был в облике человека и слегка напоминал обезьяну. Из его пальцев выпирали когти. Он источал жажду крови и явно намеревался убить Дин Хао, когда ударил его на подступах к горной вершине. Совсем страх потерял, как ты смеешь мне противиться. Святой Хищный Волк удивился, когда Дин Хао превратился в Бифана с помощью трансформации короля людей, но не испугался, а только еще сильнее рассвирепел. Он с большим трудом стал святым и с тех пор сделался настоящим, властным мастером, вершителем собственного закона. Святые привычно довольствуются великой силой и властью, а потому святой Хищный Волк очень разозлился, когда мальчишка-человек посмел его ослушаться и даже открыто выступил против него.